История 19. Вес поступков. Я ехал из одного города в другой на поезде по делам. Сел себе удобно у окошка, настроился на приятную поездку, как вдруг рядом со мной приземлилась она. Женщина, которая весила куда больше, чем критичные 100 килограммов. Села и заняла два места. Да, одного места ей не хватило бы по умолчанию. Мне сразу стало неловко, неудобно и неуютно. Ну почему ты села рядом со мной? Других мест не было. Как я теперь буду кайфовать всю дорогу? За что мне такое? «Приветствую, меня зовут Надежда. А как вас зовут?» — проговорила женщина теплым и приятным голосом. «Арт», — я холодно выдавил из себя. «Вы на отдых?» «Нет», — я специально стал отвечать односложно, чтобы не развивать разговор. Ее голос был по-прежнему теплым и очень приветливым. «А я еду к себе домой. У меня своя компания по дизайну интерьера. Я ездила в столицу на выставку. Скажите, вам больше нравится, когда в интерьере много предметов или наоборот мало?» «Нравится», — буркнул я, лишь бы эта Надежда замолчала. «Арт, нам с вами ехать много часов вместе. Я думаю, будет хорошо, если мы подружимся, и поездка каждому из нас принесет удовольствие», — с улыбкой сказала женщина. Я понял, что попал. А когда попал, что нужно делать? Правильно. Расслабиться и получать удовольствие. Я вспомнил слова мудрого туарега-философа, который много лет назад сказал мне, когда я работал в Африке, что нужно узнавать самых разных людей, которые нас окружают. Мы разговорились. Я перешагнул через себя, включил доброжелательность и начал разговор. На удивление, Надежда оказалась очень интересным собеседником. И вы знаете, спустя пару часов разговора я поймал такое ощущение. Если закрыть глаза, она казалась мне самой ласковой и приятной женщиной в мире. Она была доброй, приветливой, с нежным голосом. Построила успешный бизнес, и у меня не было сомнений, что ее уважали и любили и сотрудники, и близкие люди. Она прекрасно разбиралась и в психологии, и в философии, и в науке. Хотя, казалось бы, где интерьеры и где наука? Мы обсуждали Платона, Сократа, Эрика Берна и Карла Густава Юнга. Говорили о научных исследованиях и экспедициях. К середине поездки я не выдержал и спросил Надежда: «Вот вы такой умный и интересный человек. Вы никогда не думали похудеть? Мои ученики благодаря моим советам сбрасывают по 10 килограммов за 3 месяца. Разве вы не хотели бы весить меньше? Намного меньше. Сегодня это реально». «О, Арт!» — воскликнула Надежда. «Меня мой вес совершенно не смущает. У меня прекрасный вес. В душе я вешу 60, а то, что ты видишь, это потому что Вселенная дает мне так много счастья, что мне нужно больше места, чтобы удержать его внутри себя. Почему я должна сбрасывать свой вес? Чтобы потерять свое счастье? Я так не хочу. Да, некоторые люди считают меня жирной и полагают, что раз я столько вешу, то я очень ленивый человек. Но это совершенно не так». Мне стало еще интереснее, и я спросил Надежду о мужчинах. «А как у тебя на личном фронте?» Мы к тому времени уже перешли на «ты». «Есть ли мужчины?» «У меня замечательный муж, который души во мне не чает. Он доставляет мне удовольствие каждую ночь и каждый день. А я доставляю удовольствие ему. И у меня много поклонников. Ты даже представить не можешь, как много в жизни обиженных мужчин. Обиженных женщинами. Во мне они видят свою тихую, заботливую и понимающую гавань. Но для них я только друг. Мое сердце принадлежит только одному мужчине». Я был удивлен. «А ты не боишься заболеть из-за лишнего веса?» «Конечно нет», — с улыбкой ответила Надежда. «Я плаваю, занимаюсь спортивной ходьбой, у меня нет вредных привычек. Я практически не болею». Удивительно, но с этой женщиной было так приятно общаться, что мне искренне захотелось с ней подружиться. Я полностью изменил свое мнение об этом человеке. Проникся к ней самой глубокой человеческой симпатией из всех возможных. На вокзале ее ждала семья. Муж и дети встречали ее с цветами. Это было очень трогательно. Мы обменялись контактами и потом долго общались по переписке. Я делился с ней полезными публикациями по психологии, а она присылала мне новые модные дизайны интерьера. Недавно я узнал, что Надежда, к сожалению, умерла. В 46 лет от сердечной недостаточности. Видимо, вес все-таки сделал свое дело. Но я вам так скажу, дорогие слушатели. Это был один из самых светлых и позитивных людей, которых я встречал в своей жизни. Незадолго до своей смерти она отправила мне один дизайн. Очень стильный дизайн. я решил, что в моем доме мечты будет именно такой ремонт. Никогда не судите человека по его весу и внешности. Никогда. Только по весу и красоте его поступков.